16 июня в Доме культуры электровозостроительного объединения имени Ким Чжонг Тэ прошел концерт «Навеки по единому пути за партией», посвященный 52-летию начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи, в котором со стихами и песнями выступали рабочие и профсоюзники предприятия.